Саша Александров оказался именно таким, каким Нил представлял его. Суперменистый дядечка с квадратным подбородком, лет под 30, демонстрирующим отменное владение застольной беседы на 5 языках, знание вин и манер, танцующий с отточенным автоматизмом. Нил ни капли не сомневался, что Александров способен с такой же легкостью проехать на мотоцикле по канату, натянутому над пропастью, с беглого взгляда запомнить список из 600 фамилий, со 100 шагов попасть из пистолета воронья в глаз, лишить человека жизни посредством сложенной газеты. В общем, за интересы Родины на международной арене можно было не переживать, а склонность Марины иметь перед глазами фотографию жениха во время совокупления с другими стала для Нила вполне объяснимой и оправданной. Единственное, чем Александров не дотягивал до Джеймс Бондовского идеала, был растучек. Макушка едва доставал долговязому Нилу до мочки уха. А вот сестра Супермена, косоглазая воробишка, оказалась на удивление шустра и щебетлива. Язычок ее трещал со скоростью 400 слов в минуту, а темы менялись со скоростью воистину головокружительной. От перипетий брака Джеки Кеннеди и Аристотеля Анасиса до дешевых отечественных париков, которые таскает Федорова с третьего курса, от детских хворей Карлетина Понти до строительства новой линии метро, от творчества Бориса Виана до тройки за семестровую контрольную по грамматике. По койкам отвалились в 5 часу утра, уболтанные, наетые и затанцованные настолько, что все ночные грехи пришлось отложить на завтра. Нил целомудренно закимарил на кожаном диванчике и проснулся далеко за полдень от неподражаемых запахов жареного бекона и кофе. Этот супермен, успевший уже совершить 15-километровый лыжный марш-бросок и принять водные процедуры, занимался приготовлением завтрака. Нил тоже занялся процедурами, то есть тщательно промыл заспанные глаза в одной из 3 ванных комнат, после чего вышел к столу. «Девочки, вы не забыли, что нам сегодня к Казаковым?» — спросил Александров, отодвигая пустую тарелку. «У-у-у!» — разочарованно загласили обе. «Такая скукотища!» «Надеюсь, мне не нужно объяснять, насколько важно для нас сохранение хороших отношений с этой семьей», — с металлом в голосе проговорил Супермен. «Дискуссии неуместны. Я сказал, что мы с невестой будем 17:30. 00. Тут Нил сделал вид, что закашлялся. «Значит, мы приводим ровно к обозначенному времени. Собирайтесь». «А про меня, между прочим, ты и не договаривался». Ляля показала брату розовый язычок. «Так что катитесь к своим старым занудам, а мы с Нилом останемся и будем веселиться вовсю». «Верно, Нил?» Она накрыла его ладонь своей и посмотрела в глаза щенячьим взглядом. Устоять было невозможно. «Музон врубим, Павла с елкой позовем». «У Черновых нет никого», — сообщил Александров. «И дорожка заметена». «Тогда в пансионат на дискотеку смотаемся. Все веселее». Будущий атташе вздохнул. «Имеешь право. Марина, а ты собирайся». Задонская жалобно глянула на Лялю. «Счастливчики. Хоть до станции проводите». «Это всегда пожалуйста. Нил, ты готов?»